И все это следовало сделать сейчас, в данную минуту. А может, и еще раньше. В нормальной ситуации он бы спокойно и рационально всем этим занялся, поумнее распределив обязанности между своими сотрудниками. Это в нормальной ситуации. Успех, увы, штука хитрая, нелегко дается в руки. Однако у комиссара имелось не только непреодолимое желание успеха, но также и специальное образование, а также и 1,5 года работы в отделе под руководством Роберта Гурского. Это помогло взять ему себя в руки и немедленно заставить шевелить мозгами. Приведенный в движение мозг первым делом дал понять комиссару, что, несмотря на самое горячее желание и потрясающую работоспособность, одному ему не справиться. Надо подключить помощников. Он и подключил. Официально ему выделили сержанта. А неофициально он сам попросил в помощь своего дружка из смежной бригады. А сам ринулся в главном направлении. Именно дружок уже поздним вечером углядел человека с животным. Причем это был вовсе не мужчина с собакой, а женщина с кошкой. Кошка как кошка. Вечером выскочила из дома на ночную прогулку. Хозяйка кинулась за ней и в ужасе замерла. Ее сокровище чуть не задавила машина. Какой-то подонок мчался как торпеда. Однако вынужден был снизить на повороте узкой улочки. Там как раз горел фонарь, а мстительная кошатница успела увидеть, запомнить и записать номер вредной машины. Кошатница — бывшая учительница математики, теперь на пенсии. Всю жизнь имела дело с цифрами и заслуживала доверия. В молниеносном темпе владелец машины был найден. Им оказался Мариан Гваш, владелец мастерской по починке и техосмотру автомашин. Техосмотр в эту позднюю пору был наглухо заперт, а ночной охранник, стерегущий дорогостоящее содержимое мастерской, охотно поведал стражам порядка, то заведующий, правильно, тут в мастерской живет, но ночует у очередной милашки. У кого именно, охранник, увы, не знает. И вообще, по данному вопросу, он очень часто меняет свои пристрастия. Но зато работяга в понедельник, как штык, наверняка будет в 8 утра на работе. Оставшееся до утра время комиссар даром не тратил. Изучал документы покойного. Нашел свидетельство о разводе, благодаря чему узнал личные данные бывшей жены. Пересмотрел множество счетов, квитанций, заказов и прочих документов. Так что у следователя сложилось определенное впечатление о вкусах погибшего садовода. О других же вкусах покойного ему кое-что рассказали многочисленные фотографии лиц женского пола. И все равно в оргии множества телефонов обычных и сотовых разобраться до конца комиссару не удалось. Правда, он сделал попытку. Позвонил по первому подвернувшемуся телефону, обозначенному инициалами СК, и строго поинтересовался. «Пан Кравец? Разуй глаза, образина!» пробурчал в ответ заспанный голос, и телефон отключился. Лишь тогда Вольницкий посмотрел на часы и решил сделать перерыв. Вряд ли в 3 часа ночи удастся с кем-нибудь провести толковый допрос. Придется ждать утра. Тиф усталую голову на бумаге, сам не заметил, как заснул. Так прошла ночь. Утром, приведя себя в порядок, уже в 9 часов встретился с Марианом Гвашем. Мариан Гваш категорически, самым решительным образом заявил, никаких визитов садоводу вчера не наносил. Отпирался от всего, даже от номера автомашины, записанного математичкой, даже от самой машины. И только когда следователь предостерег, что такая страусиная политика приведет лишь к тому, что Гваша обвинят в убийстве, сдался. А, вспомнил. Как же, я эту машину дал клиенту поездить, пока его у меня в починке. Вон она стоит. Теперь хозяин мастерской не на шутку перетрусил. С Ришардом они были давно знакомы. Человек порядочный. Он, Гваш, потому и доверил ему свою машину. Но как знать? Что он там мог натворить с его машиной? Разбил? Или, не приведи Господь, задавил кого? Тут уж Гваш стал просто заискивать перед следователем. Добровольно разыскал номер сотового пана Ришарда и дал комиссару. И пошло как с горки. Мужчина, который вчера вечером пользовался этой автомашиной, находился якобы у клиентки. Сестра покойного застала над трупом брата какую-то девушку. Ясно, они вдвоем с Ришардом там были. Она пришила садовода, а он поджидал в машине. Интересно, что за девица? Вроде Ришард не бабник. Женат. Интересно, что жена скажет? Это Гваш уже показательно возмущался перед полицией. С ней бы стоило поговорить. Дипломатично, разумеется. Он может помочь. И не хотел сообщить фамилии клиентки. Вот дурень, в такую минуту. Ведь все равно узнают. Вместе с сержантом Вольницкий явился по адресу клиентки, уже соответственно настроенный и только ожидающий чистосердечного признания. А куда деваться этому Ришарду? Сам поймает преступника без помощи Гурского. Его уверенность в успехе укрепилась при виде автомашины у ворот. Выхватив из кармана блокнот, следователь проверил номер. Тот самый. Ну, теперь преступнику от него не уйти. Позвонил у калитки, а она не заперта. Как это он не заметил? Тут же подъехал белый пикапчик. И следователь вдруг увидел себя в компании трех чрезвычайно энергичных работяг. Они двинулись за ним, прямо на пятки наступали. Тут из дома вышел какой-то тип. Потом из дома выскочила какая-то баба. Тип наверняка был Ришардом Гвоздовским. А баба с торжеством заявила, что линия у нее получается. Может, линия и получалась, но видно ее не было. Вот опять ситуация ускользнула из рук следователя. Он сдержался, не схватил сразу Гвоздовского. Соизволил принять приглашение и войти в дом. Блеснула мысль, а вдруг этот Гвоздовский сделает попытку сбежать? А полиция его поймает. Это же лучшее доказательство виновности подозреваемого. А то слишком мало у Вольницкого набралось козырей. Похвастаться нечем. Впрочем, мысль как блеснула, так и погасла. Бежать никто не пытался. А вот баба... Да уж не она ли хозяйка дома, та самая клиентка, с которой Гвоздовский завел роман и вчера вечером совершил преступление? Вечер у нее, утро у нее. Свидетельница Габриэлла Зернак, описывая преступницу, употребила слово «девушка», точнее «девка», но не прибавила эпитета «старая». К тому же приписывала убийце роман с убитым, так что тут какая-то путаница. Хозяйка на девушку никак не тянула, скорее уж на мать девушки, еще туда-сюда. Совсем не накрашена, одета небрежная и вообще какая-то беззаботная. Наверняка притворяется или кретинка. И сдается ему, знает он эту женщину,